Она выпустила их руки и пошла вперед, а Фрэнсис и Генри последовали за ней. Как только они двинулись, дюны зароптали, а та, что была ближе к ним и осыпалась по склонам, взревела и загрохотала. К счастью для них, как они вскоре убедились, Фрэнсис запасся мотком тонкой, но крепкой веревки. Перейдя через пески, они попали в такое место, где эхо было еще сильнее. Их крики отчетливо повторялись по 6 и даже 8 раз. «Фу ты, черт рогатый!» — воскликнул Генри. «Неудивительно, что туземцы побаиваются таких мест». «А помните, у Марка Твена описан человек, который собирал коллекцию эхо?» — спросил Фрэнсис. «Первый раз слышу, но майя, безусловно, могли бы собрать здесь недурную коллекцию. Умно придумали, где спрятать сокровище. Место это, несомненно, Искони считалось священным, даже еще когда и испанцев здесь не было. Древние жрецы знали причину этих явлений, но пастве своей говорили о них как о величайших тайнах, о чем-то сверхъестественном». Через несколько минут они вышли на открытое ровное место, над которым низко нависала растрескавшаяся скала. Дальше они пошли уже не гуськом, а все трое рядом. Земля вокруг была покрыта корой, такой сухой и каменистой, что невозможно было представить себе, будто где-то растут деревья и зеленеет трава. Леонси, оживленная и веселая, не желая обижать ни одного из мужчин, схватила их обоих за руки и пустилась вместе с ними бегом. Не успели они пробежать и 5 шагов, как случилась беда. Кора дала трещину, и оба, Генри и Фрэнсис, разом провалились выше колен, а вслед за ними провалилась и Леонси почти так же глубоко. «Фу ты, черт рогатый!» — пробормотал Генри. «Да тут и в самом деле вотчина дьявола!» Слова эти, произнесенные шепотом, были тотчас подхвачены окружающими скалами, которые на все лады тоже шепотом принялись повторять их без конца. Леонсия и ее спутники не сразу уразумели всю опасность своего положения. Лишь когда после тщетных попыток выбраться они погрузились по пояс и стали погружаться еще глубже, мужчины поняли, чем это им грозит. Леонсия же продолжала смеяться. Точно с ними приключилось забавное происшествие. «Зыбучие пески!» — с ужасом прошептал Фрэнсис. «Зыбучие пески!» С ужасом ответили дюны, без конца повторяя это замирающим жутким шепотом, как будто злорадно разбалтывая какую-то новость. «Тут впадина, засыпанная зыбучими песками», — догадался Генри. «А-а-а! Видно, старикан был все-таки прав, оставшись там, на поющих песках», — сказал Фрэнсис. Жуткий шепот возобновился, и отголоски его еще долго звучали, замирая вдали. К этому времени все трое уже погрузились в песок по самую грудь и медленно продолжали погружаться. «Но должен же кто-то выйти из этой передряги живым!» — воскликнул Генри. Даже не сговариваясь, молодые люди стали приподнимать Леонсию, хотя усилия, которых им это стоило, и тяжесть ее тела, заставляли их самих быстрее погружаться в песок. Когда Леонсия, вскарабкавшись к ним на плечи, наконец выбралась на поверхность, Фрэнсис сказал, а эхо насмешливо повторило за ним: «Теперь, Леонсия, мы вас выбросим отсюда. По команде вперед прыгайте и падайте плашмя на кору. Только постарайтесь сделать это полегче. Вы сразу начнете скользить по ней. И очень хорошо, только не останавливайтесь. Ползите вперед. Передвигайтесь на четвереньках, пока не доберетесь до твердой почвы. Что бы там ни было, не вставайте, пока не почувствуете твердой почвы под ногами. Генри, приготовились». И они стали раскачивать ее вперед-назад, хотя при каждом движении и погружались все глубже в песок. Раскачав Леонсию в третий раз, Фрэнсис крикнул «Вперед!» И они с Генри подбросили ее с таким расчетом, чтобы она упала на твердую почву. Леонсия в точности выполнила их указания и ползком на четвереньках добралась до скал.